Глава 18. Вера стала слушать меня очень внимательно, а я рассказывал обстоятельно, но почему-то был уверен, что Соколова это все уже известно. В этом году, 13 августа, повредили памятник павшим воинам Великой Отечественной, а в прошлом году кто-то бессовестно порубил молодые деревца, высаженные по случаю годовщины Великой Победы на Аллее Славы, а в позапрошлом... Я даже сделал паузу, но следачка себя не выдала. В этот же день неизвестные или неизвестные нарисовали фашистские свастики на стенде с именами погибших горожан на фронте. И каждый раз инцидент происходил именно 13 августа. Дела, конечно, возбуждали по хулиганке. Никто виновных не находил, потом производство по делу приостанавливали в связи с неустановлением лица, совершившего деяние. Дело уходило в архив. За год про этот случай благополучно забывали. А потом новое преступление. Уже никто не связывал со старым, забытым. Вот только я начал копать, поднял старые сводки и обнаружил эту странную закономерность. Каждый раз вандальная ерунда фашистская происходила. Может, там еще что-то и раньше, в предыдущие года что-то было. Но информации я не нашел. Слишком много времени прошло. Малозначительные дела по хулиганке, сама знаешь, недолго хранят. А теперь скажи мне, товарищ следователь, кому в нашем Зарыбинске нужно вот так гадить памяти и славе Великой Победы? И именно 13 августа. Ну не странно ли? Ты прав, кивнула Вера. Это дело рук святоши. По нашим сведениям, его взяли на службу полицаем именно 13 августа. Он так своеобразно отмечал эту дату, учиняя акты вандализма. «Вот как! Некий фетиш? Почему ты сразу мне не сказала?» — нахмурился я. «Извини, Саша, я боялась, что ты найдешь его первым. Когда Сафрону в колонию пришла эта записка, мы стали готовиться к его побегу. Поняли, что святоша где-то рядом. Стали проверять соседние области. И в Угледарской, и в вашем Зарыбинске обнаружили вот эту самую закономерность с повреждениями символов воинской славы, нарисованными свастиками». Местные приняли это за проделки хулиганов, подумали, что непутевые подростки балуются, а мы поняли и сразу стали отрабатывать Зарыбинск. «Поэтому ты сюда пришла работать следователем в городскую прокуратуру?» — кивнул я. «Ты же пришла раньше, чем Сафрон сбежал». «Да, но мы уже тогда предполагали, что пойдут они в Зарыбинск. Так оно и случилось». «Ну, теперь осталось найти Сафрона, и все, ты будешь отомщена». «С чего ты взял, что я собираюсь мстить?» — скривила губы Вера. «Соколова, милая моя одноклассница, я не вчера родился. И потом, работа у меня такая. Рассказывай уже, не ломайся. Сама знаешь, мне ты можешь доверять. Мне все равно из какой ты структуры. Мы с тобой общее дело делаем». «Святоша убил всех моих родственников по отцовской линии. Запытал», — проговорила Вера с каменным, совершенно неподвижным лицом. Не пощадил никого. Там были и дети, и женщины. Отец еще был подростком. Чудом выжил, сумел сбежать. Святоша прибил его гвоздями к забору. Пробил кисти рук насквозь, будто распял. Одна доска, на счастье отца, оказалась гнилая. Гвоздь сидел неплотно, и отец сумел его вытащить. Второй гвоздь он вырвал зубами. Кончилась война. Он потом искал Святошу, но не нашел. А 7 лет назад все-таки умер от рака легких. Их травили в концлагере газом, и всю жизнь он мучился с астмой и задыхался. И в конце концов палач его, получается, добил. Умирая, он рассказал мне про Святошу. Я пообещала, что найду его. Поклялась. Я и работу себе выбрала специально такую, чтобы искать недобитков. Если б я не успел узнать ее за эти дни... Я бы подумал, что все это она говорит совершенно спокойно. Но нет. Чем больше эмоций, тем крепче держала Вера себя в руках. «Вот теперь нашла. И как?» — произнес я в ответ. «Легче стало?» «Нет», — Вера помотала головой. «Что-то радости нет. Будто сделала все не так. Будто ничего не кончилось. Палач умер, а дело его живет». «Уверен, это пройдет. Найдем Грицука, и все будет кончено. Вздохнешь спокойно». «Я очень хочу найти этого выродка. Обещай, что дашь мне самолично его пристрелить, Саша. А ты сможешь? Хотя у тебя же это не в первый раз. Я припомнил убитого ей урку в Мохово, который якобы развязался и пытался сбежать. Теперь я точно был уверен, что Вера его казнила. Но я не осуждаю. Ты же тоже убил? Как оно в первый раз? Не помню. Проговорил я, припоминая своего первого убитого, а не того, которого пристрелил в доме в Мохово. Казалось, с тех пор прошла целая вечность, и я уже сменил сторону на баррикадах, теперь я мент, а не преступник, а все равно убиваю. Но ни тогда, ни сейчас я не чувствовал угрызений совести. Одно дело убивать людей, а другое — нелюдей. «Ну так что, мы договорились, Саша?» Глаза Веры превратились в щелочки, а смуглая кожа, казалось, стала еще темнее. «Ты позволишь мне ощутить вкус крови?» «Это как получится», — хмыкнул я. «Мы же не на охоте. Но вообще-то я не против, чтобы Грицук погиб, например, при попытке к бегству. Я думаю, что совесть нам простит такую шалость, а больше мы никому не скажем». Я отозвал Тулуша из редакции газеты, так как считал, что Артищеву больше ничего не грозит. Ведь Святоша мертв, а самому Грицуку убивать главреда без надобности. Тулуш, наконец, в первый раз за последние несколько дней пришел на работу сегодня в отдел, а не в редакцию. Сразу после планерки подскочил ко мне. Взгляд хитрый, что у степной лисы. «Саныча, жениться буду, свадьба хочу», — проговорил он. «Поможешь?» «Ого!» Я отставил кружку с чаем и перестал звякать ложечкой. «Вот так новость! Неожиданно! К тебе невеста приезжает? Из Сибири?» Сибирь для меня была неким неизвестным могучим государством, богатым и суровым краем, где я ни разу не был и откуда запросто могли невесты понаехать. «Зачем приезжает?» — хихикнул Солчак. «Новую хочу. Местная невеста будет». «Ну ничего себе ты пострел! И кто же эта счастливица? Я ее знаю?» «Зина из редакции. Худовато, правда, но так говорит, такой голос, что птица поет. Я ее готовить шайран-чок научу, и будет отличная жена для Тулуш». «Зина?» Малость прифигел я, вспоминая, что совсем недавно молоденькая журналистка прибегала ко мне в кабинет с выпученными глазами и просила забрать дикаря. Сожалела о зажаренном Сереже и искренне негодовала на Тулуша. «Зина хороший, хороший!» Закивал Солчак, будто вопрос со свадьбой был уже решен, и оставалось только фату для невесты прикупить и нарядные праздничные унты для жениха. «А она согласна?» — прищурился я, подозревая неладное. «Нет еще!» — невинно улыбался Тулуш, будто получать согласие было вовсе не обязательно. «Хм, а что говорит?» «Ничего не говорит. Твердит, что Сережа какой-то ей дорог. Ну, ничего, я и с Сережей решу проблем». «Уже решил», — заверил я. «Сережа теперь вовсе не проблема. Проблема — получить согласие невесты. Она-то хоть знает о твоих намерениях? Ты ей говорил?» «Нет. Вот ты ей, Саныча, и скажешь. Сватать хочу. Будешь сватом моим». «Я? Сватать? Погоди. И как ты это себе представляешь? Прямо так в лоб заявлюсь и скажу: Зиночка миленькая, айда замуж за Тулуша? Так, что ли?» «Так-так. Еще скажи, что если приданого нет, я ее так, бедной, возьму. С родственниками своими договорюсь. Конечно, поскандалить придется. Они ее проклянут поначалу. Но мы здесь, а они там. Привыкнут и забудут. А потом сын родит мне, и приедем к родне. За сына у нас почет и радость». Тулуш мечтательно улыбался губами и щелками глаз, уже в мыслях нянькался с сыном, маленьким пронырливым Тулушиком. Почему-то я представил его сына не с погремушкой, а с луком и бубном в люльке. «А если невеста не согласится, что тогда?» «Еще проще», — бесхитростно заявил Солчак. «Воровать буду, неделю в заперти держать. Если родня ее не найдет, она моя по праву». «Слушай, друг», — я весомо положил ладонь ему на плечо, «у нас тут немного другие порядки. Никаких сватов и похищений. Ты должен сам спросить Зину, пойдет за тебя или нет, и чтобы она сказала «да». «Она не захочет. Она не знать, какой Тулуш есть. Вот если взаперти подержать, то узнает меня». «Вот заладил. Нет, у нас так не принято. У нас спрашивают мнение женщины». «Зачем спрашивать? Мужчина главный, а женщина рожать. Так всегда было». «Так было, а теперь так не бывает. Это же Зарыбинск тебе, а не тайга», — покачал я головой, пытаясь коллегу вразумить. «Давай так. Ты пригласишь ее на свидание, а там разговоришься, пообщаешься, то да сё, проводишь до дома, потом снова встретишься, снова погуляете, может, в кино или парк сходите, и так несколько раз, а уже потом спросишь про свадьбу. Понял?» «Так долго ждать?» — Солчак как-то сник. «Тулуш сейчас, Зина, хотел жениться». «Ну, придется подождать. Короче, вон телефон, звони в редакцию и скажи Зине, что ты сегодня хочешь ее позвать, например...» Я задумался. «В парк нельзя, там голуби. Еще жива травма у девушки. В кино тоже нежелательно. На сеансе Зина вовсе о спутнике забудет. Будет в экран пялиться. Остаются танцы. Тоже сомневаюсь, что под даббу или песнеров Тулуш отжигать сможет. Вот если будет песня в исполнении «Коллаби льды», тогда да. Но вряд ли такую бобину поставят». «Куда ее позвать?» — нетерпеливо переспросил Тулуш. «Погоди, я думаю. А ты вообще ходил куда-нибудь с девушками?» «В юрты ходил, в степь ходил». «Танцевать умеешь?» «На день луны с бубном лучше всех в ауле танцевал». «Понятно. Поход на танцы отпадает. Тогда сделаем так. Я сам позову Зину, приглашу ее. А то вдруг ты напортачишь». «Ты, Зина, хочешь у меня забрать?» — нахмурил черные, как угольки, брови Тулуш. «Не мели ерунды. У меня есть подруга Алена. Мы встретимся вчетвером, например, в ресторане. Это будет не как свидание, а как посиделки компании друзей. И Зина, я думаю, согласится пойти. Только прошу тебя, не приноси с собой ничего съестного в ресторан. Там все есть». «А, я понял!» — хлопнул себя по лбу Тулуш. «Ты со своей женщина, а я со своей. Но все общее будто бы, да?» «Нет. Короче, не заморачивайся. Идем сегодня вечером. У тебя есть рубашка, брюки и...» Я прошелся взглядом по Тулушу. «Да ладно, просто надень все чистое». «Национальный костюм есть, бисером и камушками шитый», — мечтательно проговорил Тулуш. «Красивый, как Зина. Вот только дырявый уже в двух местах. Это от силы моей. Я в нем боролся на празднике». «А вот это лишнее. Никаких костюмов и никакой борьбы», — проговорил я и поднял телефонную трубку, чтобы позвонить в редакцию. Набрал номер. Тулуш сидел рядом и заглядывал в телефон, будто что-то мог в трубке разглядеть. Я покрутил тугой диск аппарата, подождал несколько длинных гудков, и на том конце провода заговорили. «Редакция, Метелкина, слушаю». Раздался в трубке знакомый голос Зины. «Фамилия у нее Метелкина. Мне не нравится. Солчак ей больше подойдет». «Привет, это Морозов». «Александр Александрович, здрасте», — радостно выпалила девушка. «А вы к нам больше не придете?» «Почему?» «Ну как же, вы своего дикаря забрали. Теперь у вас тут дел нет в редакции. Тулуш сказал, что Захар Елизарович больше не в опасности. Это значит, что вы нашли того, кто это все подстроил?» «Нашли», — заверил я ее. «И он точно вас больше не побеспокоит». «Жаль. То есть я хотела сказать, что заходите как-нибудь на чай. Поболтаем, а я про вашу службу статью напишу. Можно?» «Чуть попозже. У нас тут еще не все преступники пойманы». «А разве их всех можно поймать?» Искренне поразилась та. «Основных можно. У нас же не Чикаго». «Ну, как поймаете, тогда придете?» «А чего откладывать? Давайте сходим куда-нибудь. Зачем в редакции встречаться? Можно в более интересной обстановке. Я предлагаю...» «Ой, а давайте!» — радостно прощебетала журналистка, перебив меня. «М-да, разговор уходил немного не в то русло. Я поспешил выправить ситуацию и срочно добавил. Отлично. Предлагаю в ресторане «Аист». Знаете такой? Он все равно у нас один в Зарыбинске. С нами пойдет еще Тулуш и моя подруга Алена. Давно хотел вас познакомить. Она у меня старшая пионер-вожатая в школе. Ей интересно будет с вами пообщаться. Она в детстве мечтала стать журналисткой». «Пионер-вожатая? С нами и Тулуш?» — разочарованно протянула Зина. «Ой, я даже не знаю, смогу ли. Мне материал завтра в первую полосу сдавать. Еще надо фотографии для репортажа сделать, пленку проявить, снимки напечатать. У нас нет штатного фотографа. Князькин был да сплыл, спился. И теперь мы сами все съемочные и технические фотоработы выполняем». «Неси пленку, я отдам ее нашему криминалисту. Он все проявит, напечатает, высушит и отглянцует. «Да неудобно как-то», — уже почти сдалась Зина. «Ничего не знаю, отказы не принимаются. Сегодня в 7 в ресторане «Аист». Все, жду». И я положил трубку. «Ну что?» — с любопытствующей полуулыбкой уставился на меня Тулуш. «На свадьба согласна?» Я с трудом сдержался, чтобы не рассмеяться. Нельзя его сбивать с мешками. Серьезно это дело. А то ведь и вправду до похищения дойдет. «Да погоди ты со своей свадьбой. Сегодня познакомишься с ней, так сказать, в неформальной обстановке, а там видно будет. И вообще, на Зине свет клином не сошелся. Ты бы поискал, повыбирал. К чему торопиться?» «Вот здесь у меня йог», — прижал руку к сердцу Тулуш. «Так йог, что даже худую и бесприданного возьму». «Ага, ну, так бы сразу и сказал. Против йока не попрешь». Я зашел навестить криминалиста и спросить у него по экспертизам. «Спасибо тебе, Сан Саныч», — с порога заявил вдруг Валентин. «Мы с мамой тебе очень благодарны». «С мамой? За что?» — не сразу понял я. «Ну как за что? Ты спас ее». «Так уже вроде благодарили». Мне хотелось закончить со всей этой ненужной лирикой и перейти к делам. «За физическое спасение — да, а за профессиональное — нет», — обстоятельно пояснил тем временем Загоруйко. «Ее с работы не уволили, из партии не попросили за связь с расхитителями социалистической собственности, хотя ее заместитель уже ходил, руки потирал, на место ее метил. Говорил, что партбилет на стол положит, и с директорской должности 100% слетит товарищ Загоруйко. А не вышло». «Это ведь ты постарался, да?» «Ну, есть немного», — пожал я плечами. «Не скромничай. Мама мне рассказала, как в горком пришло письмо о том, что директор мясокомбината Виталина Сергеевна Загоруйко самоотверженно помогала органам и лично участвовала в спланированной операции по поимке расхитителей государственных товаров, долгое время орудовавших на местном предприятии пищевой промышленности». Что она специально пошла на контакт с преступным элементом, чтобы выяснить их планы, маршруты и схемы, а потом участвовала непосредственно и в задержании главных фигурантов этого дела, и даже попала в опасную ситуацию, была взята преступниками в заложники. Теперь мать наградят грамотой, еще и премию дадут, а первый секретарь горкома товарищ Мишин заявил, что всем гражданам надо равняться на таких, как Виталина Сергеевна. И теперь мама гордится тем, что я работаю в милиции с тобой. Вот. От избытка чувств Валя прерывисто вздохнул. «Да, хорошо, что все так вышло», — кивал я. «Ну, письмецо я написал, есть такое дело. От имени Кулебякина, конечно, за его подписью. А ты как узнал?» «Видел я это письмо. Там у тебя буква «Т» не пропечатывается и «Ш» немного кривая. Я твою пишущую машинку знаю». Поэтому и понял, что это ты все подготовил, а начальник лишь подмахнул. Спасибо, Сан Саныч. Опасный ты человек, Валентин. Ничего от тебя не скроешь. Ты мне лучше скажи про объекты, которые мы изъяли во время осмотра квартиры Жорича. Нарыл следы? Есть что интересное? Есть, есть. Следы рук есть на той банке немецкой старой, ну, из-под кофе. А, ну это понятно. Морщил я лоб, собираясь с мыслями. Там пальчики Жорича будут. Ничего удивительного. В том-то и дело, что не только Жорича. Там еще есть другие, второго человека. Да, а вот это уже очень интересно. И чьи же? Не знаю, не установленного лица. А ты с дактилокартами Семенова и Грицука сравнивал? В первую очередь, не их следы. Странно. А чьи же тогда? Жорич жил один, лапал эту баночку тоже один. Откуда там второй взялся? Вот именно что странно. Задумчиво вертел в руках очки Валентин. «Там же золото внутри, а не фантики. Получается, что еще кто-то имел доступ к баночке, к ценностям». Я задумался. Золотишко там было нехило набито. На несколько тысяч рублей, если в скупку при комиссионке сдать. К тому же я был на все 100 уверен, что где-то у Силантия есть нычка с рубликами, что он скопил, расхищая государственное добро. В квартире мы ее не нашли». Вот почему Жорич стребовал с нас так мало деньжат, когда собирался линять. Всего кусок. Это он попросил лишь на первое время. Знал, что большую сумму долго собирать будем. Поэтому осторожничал и прижучил свою природную жадность. Ведь у него имелся этот жуткий золотой запас на черный день. вовсе не дурканул и не лопухнулся, как посчитали бы некоторые. На ум сразу пришла старая история про дурдом, где пациенты захватили клинику и требовали миллион вертолетов и $1. Нет, Жорич не дурак. Он все рассчитал и почти ушел. Только не учел, что я уже давно был у него на хвосте и не выпустил бы его в любом случае. Вот только кто второй отметился на банке? Кто это мог быть? Эта мысль изрядно портила настроение. Получается, у Святоши есть сообщник, о котором мы не знаем, помимо Сафрона. Или это случайные отпечатки? Слушай, Валентин, я задумчиво жевал губу. А могли эти следы пальчиков на банке остаться, ну, давно? Насколько давно? — уточнил Валентин. Ну, не знаю. Допустим, кто-то пил из нее кофе, лапал, а уж потом Жорич стал использовать баночку для хранения золотишка. Не думаю. Банка немецкая, еще и 41-го года выпуска. С войны точно папиллярные узоры бы не сохранились, Сан Саныч. А сколько они держатся? На всякий случай уточнил я, чтобы уже точно отмести лишние додумки и предположения. Таких исследований не проводилось. Достоверных и апробированных методик определения давности оставления следов рук в отечественной и зарубежной криминалистической науке нет. Но... Эксперт важно нацепил очки на нос и поправил галстук. Исходя из моих наблюдений, некоторых проведенных экспериментов и личного экспертного опыта, я могу с высокой долей вероятности утверждать, что ближе к делу, Валентин. Подбодрил я профессора. Можно простыми словами даже. Нам Нобелевку не получать. В общем, при комнатной температуре, без воздействия разрушающих факторов внешней среды, таких как осадки, солнечное излучение, ветер и перепады температур, след может... Сколько? Уже раздраженно перебил я. Скажи сразу, сколько и все. Если объект в квартире и находится в непосредственной близости возле батареи отопления, то... Твою маковку, лето на дворе! Какие батареи? Сколько? Ну, месяц, два, три. А там высыхание потожирового вещества начнется. Так месяц или три? След следу рознь, снова принялся уточнять он. У кого-то узор на подушечках пальцев хорошо выражен, потожировых желез много, у таких людей следы, что называется, жирные остаются и долго сохраняются. А у кого кожа сухая и линии папиллярные бывают, выглядят как стертые. У посудомоек или прачек, например, так у тех следы и недели не проживут. Вот как? Интересно, не знал. И что ты можешь сказать о том неизвестном человеке, который оставил следы на банке? У него средняя выраженность папиллярных линий. Возможно, это просто результат процесса следообразования, но все же я склоняюсь, что человек этот не занят на производстве и на работах, связанных с физическим трудом. Понятно. А женщина это могла быть? Не похоже. Следы достаточно крупные, хотя и женщины встречаются с мужскими пальцами. Опять же таки достоверно я определить не могу. Нет методик. Я набрал в грудь побольше воздуху и от души вздохнул. «Ну так свою придумай, Валентин». «Я над этим работаю», — авторитетно заявил эксперт. «Да, вот и хорошо. А пальчики эти в картотеку помести и в область направь. Пусть по своим массивам пробьют». «Уже переснял их на елке», — заверил Валентин, кивнув в сторону своей темнушки. «Пленка сушится. Отпечатаю снимки, наклею карточку и направлю. Кстати, о пленке. Возьми вот». Я протянул ему катушку со свемой, которую взял у журналистки. «Прояви и напечатай». «Что там?» «Нашей газете надо помочь местной. У них фиксаж кончился». «Так я отсыпать могу. Я его сам готовлю из компонентов». «Не надо. Лучше сам сделай. Хорошо?» «Конечно. Если надо, помогу».